Кузьмину. Два зарева, нет, зеркала, нет, два недуга, два серафических жерла, два черных круга, обугленных из льда зеркал, сплит тротуарных, через тысячеверстия зал дымят полярных. Ужасный пламень и мрак, две черных ямы, бессонные мальчишки, так в больницах мама. Страх и укор, ах и аминь, взмах величавый, над каменностью простынь, две черных славы. Так знайте ж, что реки вспять, что камни помнят, что уж опять они, опять в лучах огромных. Встают два солнца, два жерла, нет, два алмаза, подземной бездны зеркала, два смертных глаза.